Глава 25. В церкви святого Джеймса на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке ровно в 10 часов 10 минут Тедди неторопливо подвел Сирину к отведенному ей месту. Церковь была наполнена цветами, в воздухе витал густой цветочный аромат, повсюду виднелись воздушные белые бутоны, лилии, белые розы, множество белых ленточек. Однако атмосфера была скорее величаво-торжественной, нежели радостно-праздничной. По обе стороны от прохода стояли элегантно одетые женщины и мужчины в смокингах и полосатых брюках. Виднелись огромные шляпы, украшенные цветами самых разных и очень ярких расцветок. Старые и молодые лица. Медленно полились звуки органа. Сирина в одиночестве сидела на предназначенном ей месте. Чуть позже рядом опустились две импозантные, высокопоставленные дамы, одна в замечательном креповом платье темно-пурпурного цвета с брошью из аметиста, огромной ниткой жемчужных бус с лорнетом, через который она часто поглядывала на Сирину. Дама рядом с ней была одета более тускло, но ее неброский костюм из серого шелка подсвечивали несколько очень крупных бриллиантов. Там и здесь Сирина видела знакомые лица людей, присутствовавших на вчерашнем обеде. Довольно часто она ловила себя на том, что бросает взгляды на Тедди, словно в поисках опоры и успокоения. Она знала его всего лишь несколько дней, но думала о нем, как о человеке, которого любила и на которого могла рассчитывать. Один раз он остановился у того места, где она сидела, ободряюще сжал ее руку и вернулся к своим обязанностям. Точно за минуту до 11 огромные церковные часы закрылись, орган заиграл громче, по церкви прошло шевеление и воцарилась тишина, ненарушаемая даже шепотом. Затем, словно по волшебству, начали появляться шаферы и подружки невесты. Показалась торжественная свадебная процессия. Мужчины, облаченные во фраки и полосатые брюки, женщины в платьях персикового цвета и в шляпках, от которых захватывало дух. Платья подружек невесты были такими нарядными и красивыми, что Сирина, как зачарованная, не могла оторвать от них глаз. С огромными рукавами в стиле викторианской эпохи, высокими воротами, узкие в талии, с пышными юбками и элегантными шлейфами – каждая подружка невесты несла букет нежных роз, того же, что и платье цвета. Вслед за ними появилась маленькая девочка-цветочница. На ней красовалось платье такого же покроя, только вместо рукавов колыхались большие буфы, и не было шлейфа, о который она могла бы споткнуться. В руках она держала серебряную корзиночку, наполненную лепестками роз. Лицо ее светилось чистотой и безмятежностью, как у ангела. Она улыбалась своему брату-малышу, семенящему следом в черном вельветовом костюме и коротких штанишках. Он держал перед собой подушечку с обручальными кольцами для новобрачных. Глядя на детей, Сирина улыбалась. Глаза ее увлажнились. Затем она повернула голову, чтобы посмотреть, кто шествовал за ними. И у нее сразу же перехватило дыхание при виде той, что вступила в церковную залу. Настоящая сказочная принцесса в кружевном платье, настолько великолепном, что Сирина подумала, что за всю свою жизнь не видела ничего подобного. Вздох восхищения и одобрительный шепот пролетели по церкви. Лишь только Петти появилась в свадебном платье с высоким воротом, которое, вероятно, надевала еще ее прабабушка. Этому платью насчитывалось не менее сотни лет. На шее у Петти сверкало бриллиантовое ожерелье, небольшая изящная тиара украшала голову, в ушах прекрасные серьги из жемчуга с бриллиантами. Огромная фата, словно облако, простиравшееся на многие мили, так показалось Сирине, скрывала шлейф и большую часть прохода. Петти величавой походкой шла под руку с отцом. От нее нельзя было отвести глаз. Рядом с нею все невольно ощущали себя карликами. Ее темные волосы настолько удивительно контрастировали с нежной белизной платья, что Сирина подумала, что столь красивой невесты ей не доводилось видеть за всю свою жизнь. Даже на мгновение нельзя было допустить и мысли, будто в Петти могло уживаться все то, о чем ей рассказывал Брэд. «Нет», — подумала Сирина, — «наверное, он ошибся. Это женщина-богиня, сказочная принцесса». Затем с тяжестью, сдавившей сердце, представила, что именно она, эта красавица, могла стать женой Брэда. А сам он мог быть женихом на этой вот самой свадьбе, мог жениться на этой невысокой черноволосой красавице, принадлежащей его кругу, его миру. Поступи он так, не было бы семейного конфликта, не было бы злобы и осложнений с матерью. И едва Сирина подумала об этом, на нее накатила волна вины за все те осложнения, которые она своим появлением внесла в жизнь Брэда. Глаза Сирины устремились к алтарю, где Грег стоял подле невесты. Сразу же за ними виднелся Брэд с подружкой невесты. Присмотревшись к его напарнице, Сирина признала, что та красива по-своему. Ее рыжие волосы отлично гармонировали с платьем персикового цвета и большой пестрой шляпой. Вокруг виднелось множество других девушек, блондинок и брюнеток, с типично американскими лицами, усыпанными небольшими веснушками. Сирине вдруг подумалось, что Брэд мог бы взять в жены любую из них. Имена этих девушек знали все, как знали имена их бабушек и дедушек или имена других их родственников. Он мог бы жить и наслаждаться той жизнью, которую прочила ему его мать, и не разрушать семьи. Но вместо этого он женился на ней, совершенно чуждой этому миру, и вот теперь из-за нее он станет изгоем. Сирине овладела безмерная скорбь и тоска от того, что из-за нее у Брэда столько неприятностей. О, Господи, что произойдет, если он возненавидит ее за это? С чрезвычайно серьезным и отрешенным выражением на лице Сирина просидела оставшуюся часть свадебной церемонии, затем проводила взглядом прошествовавшую мимо нее к выходу процессию. Как и многие другие гости, она также двинулась поздравлять молодых, пожимая по пути руки примерно 20 шаферов и подружек невесты, как вдруг неожиданно натолкнулась на Тедди, который резко схватил ее за локоть. «Что ты тут делаешь, глупая?» «Не знаю». Внезапно Сирине стало ужасно неловко. Неужели она сделала что-то не так? Она чувствовала себя такой глупой, но Тедди с улыбкой обвил рукой ее талию. «Незачем вести себя так формально. Хочешь, пойдем вон туда, встанешь вместе с нами». Но Сирина знала, что от ее появления с их матерью может случиться припадок. «Лучше подожду снаружи». Некоторое время она стояла рядом с Тедди, но вдруг ее заметила Петти и злобно проговорила. «Это моя свадьба, Сирина, а не твоя. Или ты забыла?» Сирина покраснела до корней волос, что-то невнятно пробормотала и начала было отходить, но Тедди остановил ее. Он хорошо знал, сколько ей уже пришлось пережить, и у него буквально чесались руки, так ему хотелось врезать Петти эти слова. «Можешь ты хоть разок заткнуть свою чертову пасть, Петти? Если ты этого не сделаешь, то так и останешься сварливой бабой, и даже такое платье тебе не поможет». С этими словами Тедди отошел от нее, по-прежнему обнимая Сирину за талию, подав знак Брэду, что они будут ждать его снаружи. Маргарет бросала на них злобные взгляды, а Петти вся побелела. Однако из посторонних лишь один или два человека слышали их перебранку. Мгновение спустя они уже стояли на улице. «Итак, теперь я по меньшей мере могу прояснить для себя несколько обстоятельств». Вот как. Стоя на ярком солнце, Сирина по-прежнему выглядела печальной и рассеянной. «Теперь у меня появилось две невестки, одна замечательная, а другая ведьма». Сирина против воли рассмеялась и тут же увидела спешившего к ним Брэда. «Опять что-то случилось?» — торопливо поинтересовался он. Сирина отрицательно покачала головой, но Тедди погрозил ей пальцем и нахмурился. «Не обманывай его, черт возьми!» Он улыбнулся старшему брату. «Наша только что обретенная родственница показала свое истинное личико. Нагрубила Сирине?» Брэд начал закипать. «Конечно. Разве она когда-нибудь и с кем-нибудь может быть не грубой, кроме, разумеется, тех, на кого хочет произвести впечатление? Господи Иисусе, как только Грег намерен терпеть ее!» Тедди едва слышно проговорил последнюю фразу, так что его расслышал один только брат. Но оба они знали ответ на этот вопрос, и ни тот, ни другой не испытывали от этого восторга. Скорее всего, Грег будет пить до конца своей жизни. Этим утром, пребывая в полусумеречном состоянии, он поведал старшему брату, что женится на Петти только лишь потому, что она была невестой Брэда. А так как все считали Брэда потрясающим парнем, то, следовательно, и она потрясающая девчонка. Брэд попытался было отговорить Грега от женитьбы, но тот испугался менять свое решение всего за несколько часов до свадьбы. Все утро в церкви Брэд вспоминал вопрос, заданный ему Сириной. «Ты собираешься встать и высказаться против свадьбы?» Ему бы очень хотелось, но он не осмелился. Через несколько минут молодожены, их родители и свидетели на шести лимузинах направились на торжественный обед в отель, где для этого события был снят большой бальный зал. И здесь повсюду были цветы. Как только появились молодожены, заиграл оркестр. Сирина оказалась за столом с незнакомыми людьми, далеко от всех остальных. Ей показалось, что миновала вечность, прежде чем к ней подошел Брэд. Она устала от напряжения, от того, что приходилось все время поддерживать светскую болтовню, от окружавшей ее толпы. «С тобой все в порядке, любимая?» Сирина улыбнулась и кивнула. «Как себя чувствует моя дочь?» «Он чувствует себя отлично». Они рассмеялись, глядя друг на друга. Через минуту, когда оркестр заиграл медленный вальс, Брэд взял Сирину за руку и повел на танцевальную площадку. Тедди сидел за одним столом с женихом и невестой и следил, как Брэд с Сириной неторопливо закружились по залу. Они были по-настоящему совершенной парой. Его высокий стройный брат и грациозная золотоволосая женщина. Их улыбки могли осветить и согреть весь зал. Они выглядели такими счастливыми, что это им следовало бы быть женихом и невестой, а не этой нервной, какой-то натянутой невысокой брюнетке, которая слишком много пьет и чересчур громко разговаривает, и не сидящему рядом с ней человеку, за которого она только что вышла замуж, но который уже обмяк, тупо уставившись перед собой. В глазах Грега ничего не светилось, никакой искры. Наоборот, в них отражалась скука. Он допил свою порцию виски и подал официанту знак «повторить». Спустя несколько минут Брэд и Сирина подошли к Тедди. Брэд склонился к самому уху брата и прошептал, что они уезжают. «Уже?» — он кивнул. «Хотим успеть на вечерний поезд. Мне хочется, чтобы Сирина смогла немного отдохнуть перед дорогой. Нам нужно уложить...» Он на минуту замешкался, и младший брат рассмеялся над ними. «Может быть, он действительно хотел, чтобы она отдохнула. Может быть, им действительно предстояло уложить чемоданы. Но по лицу Брэда было совершенно ясно, что у него в голове в это время вертелись совсем другие мысли. Будь они наедине, Тедди начал бы над ним потрунивать. «Что ж, увидимся в Сан-Франциско, парень. Когда ты приезжаешь?» «Я выезжаю из Нью-Йорка 29 августа, поэтому должен прибыть в Сан-Франциско 1 сентября». «Напиши нам подробнее, и мы приедем встретить тебя». Брэд стиснул плечо брата и долгое время пристально смотрел ему в глаза. «Спасибо тебе за все, за то, что дал Сирине возможность почувствовать себя не чужой». «Конечно». Тедди перевел взгляд на свою новую сестру. «Увидимся на западе, Сирина». Затем, усмехнувшись, добавил, «Но к тому времени ты станешь такой же огромный, как кит». Все трое расхохотались. «Нет, не стану». Она пыталась напустить на себя оскорбленный вид, но не смогла. Вместо этого обвела его руками за шею и расцеловала в обе щеки. «Я буду скучать по тебе, маленький братец. Берегите друг друга». Братья обменялись рукопожатием. Тедди еще раз поцеловал Сирину. Через несколько минут после того, как Сирина вежливо попрощалась с невестой, пожала руки родственникам и поздравила почти невменяемого жениха, они с Брэдом покинули празднество. Какое облегчение, что свадьба осталась позади. Они вышли из зала рука об руку. На улице Брэд снял галстук и вместе с перчатками бросил его в цилиндр, остановил кэп и велел доставить их домой в апартаменты на 5-й авеню. Сирина с наслаждением прислушивалась к стуку подков, когда они въехали в парк, а Брэд нежно обнял ее. Стоял жаркий солнечный день, лето только начиналось, и уже с наступлением вечера они начнут свой путь к новой жизни. Калифорнии. «Ты счастлива, дорогая?» Брэд посмотрел на жену. Счастье, охватившее его от того, что наконец-то они остались наедине, вдвоем, светилось в его глазах. «Разве могу я быть несчастливой с тобой?» Она поцеловала его. Крепко прижавшись друг к другу, они неторопливо двигались к 5-й авеню.